переживаниях я даже не сразу сообразил, что меня заперли, и весь ужас положения дошел до меня только тогда, когда я в очередной раз взглянул на часы и понял, что уже половина десятого, и минут через пять мне надо выйти из дома, чтобы встретиться со Славкой и отправляться на разборку. Я подергал дверь, все еще не веря в то, что не могу выйти из комнаты. Я стучал в нее, потом начал кричать. Услышав шаги отца, я торопливо заговорил. «Папа, выпусти меня, пожалуйста. Мне обязательно нужно пойти к Славику, это очень важно». «Для того, чтобы навестить больную бабушку, у тебя времени не нашлось», — холодно ответил отец. «Ты был занят более важными делами. Теперь ты никуда не пойдешь, пока не осознаешь всю глубину своей безнравственности». «Я все осознал, папа, прости меня, пожалуйста. Я все понял, мне очень нужно, это вопрос жизни и смерти, пожалуйста». «Когда болеет твоя старенькая бабушка, это тоже вопрос жизни и смерти. Ты, очевидно, так ничего и не понял. Будешь сидеть дома». Как ни странно, но мне даже в голову не пришло обвинить Валентину во лжи. Я уже тогда понимал, что это бессмысленно. Валечка была умницей и красавицей. Мишенька — тружеником, одновременно работавшим и учившимся. А я изгоем, от которого ничего хорошего ждать не приходилось. Шум удаляющихся шагов. Меня не выпускают. А как же Славка? Как он, тихий домашний мальчик-музыкант, будет драться с этими отпетыми хулиганами? Это же получится не честная драка, а избиение. И я не смогу его защитить. Может быть, он испугается, один не пойдет? Не дождется меня и просто не пойдет. Нет, я хорошо узнал своего друга Славика. Ему чувство собственного достоинства не позволит струсить и не пойти. «Дайте позвонить», — завопил я, снова молотя в дверь кулаками. «Хотя бы позвонить дайте, выпустите меня». «Перебьешься», — раздался ехидный голосок сестры Вали. «Занимайся своими важными делами. Времени у тебя теперь вагон, все успеешь». Распахнув окно, я всерьез прикидывал, можно ли удрать таким способом, но сразу убедился, что ничего не выйдет. 12-й этаж. В той комнате, где я находился, не было балкона. И таким образом все возможности выбраться, например, через соседей, обрубались. И тут я услышал звонок в дверь. «Славка, как хорошо!» Он не дождался меня в условленном месте и пришел сам, думая, что я забыл или перепутал время. Я с новой силой принялся стучать и орать, но тот, кто вышел на Славкин звонок, оказался более предусмотрительным и разговаривал с ним на лестничной площадке, закрыв за собой дверь и квартиру. Все пропало. Снова хлопнула дверь. «Это Славик приходил?» — проорал я осипшим от крика голосом. «Да», — ответила Валя, — «я ему сказала, что ты плохо себя чувствуешь и лег спать пораньше». «А он? Что он сказал? Он домой пошел?» Я все еще надеялся. «Он сказал, что раз ты болеешь, он пойдет без тебя. И перестань орать, как резанный, от твоего визга уши закладывает». Я плохо помнил, как прошла ночь, но у меня было ощущение, что я не заснул ни на минуту. Перед сном меня выпустили в туалет и в ванную, и больше уже не запирали. Вернулся после вечерних занятий в институте Миша, с которым мы делили одну комнату. Утро оказалось еще ужаснее. Не пройдя и полпути до школы, я встретил парня из нашего класса и узнал, что Славку здорово побили, и что хуже всего, повредили ему руки. «А чего ты спрашиваешь?» — удивился одноклассник, шагая рядом со мной. «Ты разве не был с ним? Вы же должны были вместе идти». Что ему кому ответить? Что меня, как маленького, наказали и не пустили гулять во двор? Или что я плохо себя почувствовал и лег спать пораньше? От меня все отвернулись. В глазах ребят я оказался трусом и подлецом. Слава ничего не скрывал и рассказал, как было. Не дождавшись меня в условленном месте, он зашел за мной, и ему сказали... Все это выглядело отвратительно, но во всем этом не было ни капли неправды. Мы действительно договорились, и он действительно ждал, и я действительно не пришел. Не предупредил его, не позвонил, не поговорил с ним, и ему действительно сказали то, что сказали. Доучивался до выпускных экзаменов я в положении изгоя. Со мной никто не разговаривал. Я потерял своего единственного друга. В последний раз я видел Славку на экзамене. На выпускной вечер не пошел, сказавшись больным, но поскольку мама работала в РАНО, мой аттестат ей принесли на работу. Больше мы со Славой не встречались. Но я узнавал о нем, следил за его судьбой, которая сложилась чудовищно. После избиения у него начались большие проблемы с руками. Он больше не мог играть на рояле так виртуозно, как должен был. и с карьерой музыканта-исполнителя ему пришлось проститься. Он, получивший свою золотую медаль, мог бы поступить без экзаменов в любой институт, но ему нужна была только музыка. И не абстрактно, а вполне конкретно — рояль и сцена. А эту возможность он потерял навсегда. Сначала он долго лечился, пытаясь что-нибудь сделать с руками, но с врачами ему не повезло. Все стало только хуже. Мало того, что подвижность пальцев не восстановилась, так еще они начали постоянно болеть. Он подался в Лабухи. Их группа играла в ресторанах и кафе, постепенно Славка спивался, и хотя возле него всегда находилась какая-нибудь очередная жена, ни одна не смогла отвадить его от выпивки. Он умер, не дожив до 35 лет. Я пришел на его похороны. Мама Славика меня узнала и отвернулась, а отец сказал: «Уходи, Володя. Славка часто тебя вспоминал, особенно в последние дни, когда понимал, что это конец. Он знал, что ты захочешь прийти, и просил, чтобы тебя на похоронах не было. Он так и не простил меня. А я не простил Валентину. Кстати, спустя буквально пару недель после того случая с моим наказанием, я понял, зачем она это сделала. Приближался Новый год. Родители готовились сделать нам подарки, и, как обычно, мама потихоньку спрашивала у нас детей, что бы мы хотели получить. Разговоры о подарках начинались задолго, еще в конце ноября, и Валя заявила, что хочет золотые сережки. Мама объяснила ей, что это очень дорого, потому что по нашим семейным правилам новогодние подарки всем детям должны быть равноценными, и нельзя подарить одному золотые сережки, а другому книжку за рубль 20. А на 3 дорогих подарка в семейном бюджете нет денег. Поскольку я оказался строго наказан и подвергнут остракизму, за отказ ехать к бабушке родители не разговаривали со мной 1,5 месяца, то мне подарок не полагался, так что вышла чистая экономия, которая пошла на благо моей сестре. Она получила свои сережки. Какие-то глупые, дурацкие сережки, которые она через год потеряла где-то на пляже. И целая человеческая жизнь, Славкина жизнь, никогда не прощу. Я снова и снова вспоминал эту историю, слушая, как мама поет Валентине дифирамбы за ее неусыпную заботу о брате и его душевном покое. Уж какая она добрая, какая внимательная и при этом такая несчастная. Ведь как неудачно сложилась ее личная жизнь. Встретила человека, полюбила всем сердцем, честно все рассказала мужу и ушла от него, забрав дочь и отказавшись от раздела имущества. Кто ж мог знать, что он окажется недостойным такой большой любви и бросит ее? И снова меня стал разбирать хохот. Знала бы она. Но самый большой смех просто-таки гомерический напал на меня, когда пришли Михаил, Лариса и Юля. Моя глуповатая племянница считает себя первой красавицей и ведет себя соответственно, хотя выглядит это порой безумно потешно. У всех людей глаз лукавый, и видят они в большинстве случаев не то, что есть на самом деле, а то, что хотят видеть. Это нормально. Но у людей вроде Юльки или моей сестры Валентины, впрочем, как и у нашей матушки, сия особенность развита чрезвычайно. Судя по всему, Юля, наряженная в дорогое платье и украшенная Ларкиными бриллиантами, видела себя просто-таки принцессой, впорхнула в комнату и кинулась ко мне, якобы поцеловать. На самом деле, продемонстрировать мне свое декольте и дать возможность вдохнуть аромат ее духов. Я же видел перед собой плохо накрашенную девицу в плохо сидящем наряде. Наверное, выходя из дома, Юля сделала хороший макияж, но нужно ведь уметь делать его так, чтобы он сохранял пристойный вид через несколько часов. Юлька, что очевидно, этого не умеет, и лицо ее после 10 часов безудержного веселья на приеме выглядело просто неумытым. И когда она наклонилась, чтобы меня поцеловать, на меня резко пахнуло потом, а вовсе не дорогими духами. То есть запах духов там присутствовал, но в смеси с потом, ароматом чесночных креветок и перегаром от выпитого шампанского, получилось просто-таки тошнотворно. Во мне нет ненависти к Валентине. Я просто ее не люблю. И Юльку не люблю. И Михаила. Я люблю только музу и Дануську. И еще одного человека. Глава 4. Павел. «Ну и что сказала твоя Нана Ким, когда ты описал ей контакты господина Руденко?» Следователь Галина Сергеевна вооружилась очками, открыла блокнот и приготовилась записывать. Я с недоумением посмотрел на нее, не понимая, какое значение это может иметь в деле расследования убийства. Тем не менее, честно напряг память и постарался воспроизвести наш с Наной тогдашний разговор.